Сделаем так, я разрешу ей, не буду спорить, что ты станешь лучшей защитой для моей племянницы на этом жутком балу. Лучше, чем я, но гарантируй мне, что к Веринее ты ей пальцем не притронешься. Вы оба, потомки враждующих родов, и вам нельзя сближаться, духи могут разгневаться. Я посмотрел ему в глаза, дядя Вериней даже не догадывался, что я уже притронулся к его племяннице, и далеко не пальцем. Правда, духи пока не разгневались. Разве что дух хибинской ведьмы получил удовольствие. Дело тут было вовсе не в духах, а в том, что сам Воронин не хотел видеть меня рядом с племянницей. Он понимал, что возле меня ей будет небезопасно, а это действительно так. «Никаких гарантий, господин Воронин», — ответил я. «Я вообще клятв и гарантий не даю, а у Веринии есть своя голова на плечах». Он сощурился. «Тогда после бала мертвых мы уедем в Петербург, подальше от тебя. Ваше право». Пожал я плечами, хотя был уверен, что Верения вряд ли согласится на переезд. Если она получит статус темной госпожи, то уже не будет слушаться дядю. И не забывай, что невыносимых людей нет, зловеще добавил Воронин. Так говорят гробовщики. Он хотел добавить что-то еще, но в зал вернулся Феофан. Ты принят единогласно, мертвый князь. Он подошел ко мне и протянул ладонь. Вообще, круто же, мы пожали руки. Цепкие пальцы мальчишки крепко в меня вцепились, ну а я воспользовался биомагической силой и сдавил его ладонь так, что пацан заверещал. Эй-ей-ей-ей-ей, не надо так. Возможно, Волод бы машинально отреагировал на такое рукопожатие ответной силой, но мальчик только заорал и выдернул руку, но все равно остался в восторге. Какой же ты крутой, я тоже хочу так же. Говорят, завтра ты открываешь отдел в магазине «Мануфактура Севера». Можно прийти на открытие? Да пожалуйста, кивнул я. Пацан обрадовался, но внезапно его глаза закатились, и он повалился в сторону. Я успел подхватить его подмышки, не дав упасть. Мальчишка был крепкий физически, но эта странная слабость выглядела ненормальной. Обморок Феофана в очередной раз породил во мне сомнения. Давайте его сюда. Такое в последнее время часто происходит. Захар забрал мальчишку себе на руки и понес в соседнее помещение, за ним понеслась Нелли. Меня же быстро познакомили со всеми, кто тут был. Пока я общался с членами ордена Феофана, Верения и ее дядя о чем-то тихо разговаривали у стены. Потом девушка что-то резко сказала Воронину и отправилась в мою сторону. Через полчаса, когда встреча с сектантами наконец закончилась, а Феофана, совсем ослабевшего, увели к себе, Верения попросила довести ее до дома. Причем демонстративно, назло дяде. «Твой дядюшка снова захочет снять с меня скальп», усмехнулся я уже в такси. «Ты его провоцируешь. Он сам виноват», буркнула она. «Вообще-то дядя должен был сопровождать меня на балу осенью, но я попросила, чтобы вместо него пошел ты. Это ему не понравилось. Он долго не соглашался, но я настояла. А теперь он утверждает, что...» Верения понизила голос и наклонилась к моему уху. «Что из-за тебя мне грозит опасность? Как будто я маленькая и сама не понимаю, с кем связалась. Знал бы он, кто ты на самом деле, он бы мне вообще голову оторвал». Она вдруг улыбнулась. Ей явно нравилась опасность, которую я для нее представляю, а еще, то, что она знает обо мне намного больше, чем ее высокоранговый дядюшка. В придачу, девушка злилась, что ее посчитали беспомощной и неспособной за себя постоять. Топор, кстати, был при ней. Оружие висело в креплении портупеи сбоку. Верения положила пальцы на рукоять топора и погладила его с большой любовью, но потом нахмурилась и уже с тревогой заговорила. «Ты же слышал сказание Феофана про ведьму? Я уверена, что это было насчет бала мертвых». Она слово в слово повторила предсказание. «И явится людям ведьма, пщерь великого зла, и возжелает она величия еще больше, чем имела, и поднимет армию мертвую, и убьет всех соперниц на великом празднике плоти и загробной жизни. Я и сам об этом всю дорогу думал, и у меня возникла одна идея на этот счет, но Веринее о ней пока знать было рановато. Она и без того волновалась. Знаешь, мне все не дает покоя твоя соседка, Алекс», добавила девушка. «Она точно притащится на бал. Хорошо все же, что ты будешь рядом». Она смутилась собственных слов и закусила губу. «Ну да, я, как минимум, смогу порезать фрукты», улыбнулся я. Она тоже улыбнулась, но мы оба понимали, что бал мертвых в этом году будет смертельно опасным. Не зря хибинская ведьма потребовала с меня клятву защищать свою наследницу. Значит, была серьезная причина. Кстати, резко сменила тему Верения, у тебя же завтра большое событие, не терпится увидеть, что там будет. Это действительно стало большим событием. На завтра открылся магазин Троекурова, а заодно и мой отдел, умное снаряжение бринеров. Народу пришло много. После боя на Черной арене, где я дрался мечами от дома Троекурова, многие пришли специально посмотреть, что еще предложит такой искусный мастер. Ну а часть посетителей среагировала на фамилию Бринер на вывеске. К тому же, продавцом у меня значился механический голем, что тоже вызвало интерес. Семен изображал совсем нечеловеческое поведение и порой переигрывал, но справлялся с наплывом покупателей. Ему было намного интереснее продавать накладные кулаки или ремень с карманами, чем оружие своего деда. Среди толпы я заметил много знакомых лиц. Прибыло семейство Гаус, даже их дед на инвалидной коляске. Первым делом ко мне подошли Алла и Павел. Они восхищались витринами и изобретениями родителей Алекса, а Алла не забыла напомнить мне еще и насчет кофе. «Вы мне обещали, Алексей», — улыбнулась она многообещающе, украдкой от брата и остальной родни. Были тут и другие студенты. Явились даже брат и сестра Жировы. Причем, после попадания со мной в червоточину они вели себя скромнее. Подошли, приветливо поздоровались. Правда, от язвительного комментария Корней Жаров все же не удержался. «А ты неплохо развернулся, закрыватель дыр». На этот раз он подзатыльник от сестры не получил. Она была занята покупкой накладных кулаков, и я поймал себя на мысли, что теперь ее нокаут будет смертельно опасным. У этой крепкой девушки и без того удар был что надо. Среди гостей мелькала знакомая мне журналистка Татьяна Петухова, которая дважды брала у меня интервью. На этот раз она не обошла вниманием самого Троекурова, ну а потом подошла ко мне. «Господин Бринер, на пару слов». Пара слов длилась около 15 минут. Я использовал возможность прорекламировать умное снаряжение бринеров и ответил на несколько вопросов журналистки по поводу моей силы Сидарха. «Возможно, это действительно избранный», — внезапно сказала она на камеру. Этим она еще раз укрепила меня в мысли, что недалеко от ордена Феофана. На открытие пришла и Верения с дядей. Они вместе ходили по отделам магазина, но профессор Воронин никак не позволял племяннице зайти именно в мой отдел, намеренно отводя ее подальше. В итоге, когда он отвлекся и разговорился с профессором Троекуровым, Верения все же от него сбежала. «Как у тебя интересно?» Девушка заглянула ко мне и Семену. «Да еще и голем продавец, а ты креативный, оказывается». Но вдруг ее восхищенная улыбка исчезла с лица. «Алекс, ты видел, кто притащился?» Она указала взглядом на посетительницу, что разглядывала вывеску у входа. Это была Анастасия Баженова. Насмотревшись на вывеску, моя рыжеволосая соседка грациозно вошла в торговый зал. В шляпке и длинном зеленом платье с глубоким вырезом, она сразу привлекла внимание мужской половины покупателей, да и женской, тоже. Верения поморщила нос. Какого черта ей тут надо? Анастасия прошлась по отделам, внимательно разглядывая витрины с оружием, потом огляделась и направилась ко мне. «Алексей, поздравляю». Девушка будто не заметила Веренею, стоящую у прилавка с другой стороны. «Вы так интересно все обставили, и голем у вас занятный». Она оглядела Семена с ног до головы и снова посмотрела на меня, мило улыбнувшись. «Могу я у вас купить Она скользнула взглядом по витрине с упаковками умного снаряжения, ну, например, ремень с карманами. «Конечно», — улыбнулся я и кивнул Семену. «Продай девушке ремень, Соломон один». «Есть, господин Бринер», — кивнул Семен. Пока он обслуживал Анастасию и заглядывал в вырез ее платья, «Эх ты, Семен», — выдал себя с потрохами. Верения охмурилась и не сводила с некромантки взгляда. «Вы глаза сломаете, милая девушка», — усмехнулась Анастасия, не глядя на Веренею, но заметив ее пристальное внимание. «Лучше бы посмотрели на господина Бринера, сегодня он особенно хорош собой. Например, я не могу отказать себе в удовольствии смотреть на него из своего окна». Она одарила меня обжигающим взглядом, поблагодарила Семена и отправилась с покупкой дальше, в другой отдел. «Ненавижу эту сладкую змею», — процедила Верения, сверляя ей спину взглядом. «Глотку бы ей выдернула». «Думаю, тебе представится такая возможность», — произнес я, нахмурившись и тоже глядя на ровную спину и изгибы фигуры уходящей Анастасии. Внезапно из подсобки показалась Эсфирь. Сегодня она, конечно же, пришла со мной, это был и ее бизнес тоже. «Настя, Настя». Эсфирь понеслась к соседке, игнорируя Веренею и даже с ней не поздоровавшись. Из-за этого Верения помрачнела еще больше. Соседка обернулась и, увидев Эсфирь, распахнула объятия. Мой кулак сжался под прилавком, Но я не стал вмешиваться, не оттаскивать же Эсфирь от соседки силком. Пока они мило болтали, я пристально наблюдал за ними. Слух Сидарха позволил мне услышать обрывки разговора. «Мы с братом хотим прийти к тебе в гости», — по-заговорщицки тихо сообщила Эсфирь. «Правда?» — вскинула брови Анастасия и бросила на меня взгляд. «Я буду очень рада. А когда?» «Да хоть сегодня», — уже громче объявила Эсфирь. «Вот же мелкая зараза, хоть бы у меня сначала спросила. Тогда вечером буду вас ждать», — заулыбалась соседка. «Что приготовить? Что любит твой брат? Приготовь малиновый кекс, ему точно должно понравиться». Я шлепнул себя по лбу, но сделал вид, что не слышал разговора. Довольная собой, Эсфирь вернулась ко мне и объявила. Соседка очень просила прийти к ней в гости. Она так умоляла, что я согласилась. «Ты же обещал, что мы сходим. Ну, пожалуйста, пожалуйста». Я впервые видел, чтобы Эсфирь врала мне, глядя в глаза. Черт возьми, она была готова пойти на ложь, лишь бы сходить в гости. «Посмотрим», — бросил я. Эсфирь уже собралась было надуться, но тут заметила кое-кого и замерла истуканом. «Кто это? Алекс, кто это такой? Ты про кого?» Я окинул взглядом людей по отделам магазина, затем посмотрел на улицу у входа. «Вон там», — Эсфирь указала взглядом на противоположную сторону улицы. Она умудрилась разглядеть его через стекло витрины, среди мелькавших прохожих. А там, внимательно разглядывая магазин издалека, стоял Феофан. Мальчишка явился со своим опекуном Захаром. Похоже, тот никогда не оставлял Феофана одного. Вместе они перешли улицу и направились в магазин. Эсфирь же во все глаза смотрела на мальчика. «Что ты видишь?» Тут же спросил я. «С этим пацаном что-то не так, верно? Чувствуешь в нем что-то?» Я ждал этого момента, хотя очень не хотел, чтобы Эсфирь знакомилась с Феофаном, но она должна была его увидеть. Возможно, смогла бы ощутить в нем Волота. На этот случай у меня даже был готов план захвата. Но Эсфирь перевела дыхание и пробормотала. «Нет, он хороший, просто он, не знаю, он совсем слаб и в то же время силен». «Это как?» — тихо уточнил я, наклонившись к девочке. «В нем что-то плохое?» «Нет же», — мотнула головой Эсфирь. «Он хороший, говорю же, он очень мудрый. Возможно, даже мудрее меня, хоть и выглядит как раздолбай. Я должна с ним познакомиться». Она уже собралась пойти мальчишке навстречу, но я ухватил ее за плечо и придержал. «Нет, иди в подсобку, не стоит с ним знакомиться». В этот момент Феофан увидел Эсфирь. Он замер у входа в магазин, то ли испугавшись, то ли смутившись. Его веснушчатая физиономия чуть порозовела, а глаза распахнулись от любопытства. Ну а потом Феофан устремился напрямую ко мне и Эсфирь. «Эй, привет!» Он махнул рукой. «Ты пророк?» За мальчиком поспешил его опекун, но тот про него будто забыл. Он поздоровался со мной, с уважением пожав руку, а потом опять посмотрел на Эсфирь. Они разглядывали друг друга так пристально, будто смотрели в будущее. «А ты крутая, не ожидал», — выдавил наконец Феофан. «Ты тоже неплох», — хмыкнула Эсфирь. Я наблюдал за странной картиной, но сам был готов моментально среагировать и отразить любую атаку Феофана или его опекуна, кем бы они ни были. Только этого не понадобилось. Два ребенка продолжали пялиться друг на друга, разглядывать и изучать. В итоге минут через пять они снова заговорили. Эсфирь показала пальцем на значок с мордой мультяшного хомяка на футболке Феофана. «А у меня тоже есть хомячок. Познакомишь?» — сощурился тот. «В будущем возможно. В будущем все возможно». Они улыбнулись друг другу. «Ну, удачи, пророк», — сказал Феофан. «И тебе, пророк», — ответила Эсфирь. На этом они закончили свой странный диалог и распрощались, даже имени друг друга не спросили. Эсфирь перестала пялиться на Феофана, а тот с деловым видом прикупил у меня пару накладных кулаков, еще раз поздравил с открытием отдела и пошел смотреть остальные витрины вместе со своим опекуном. «Так ты что-то увидела?» — шепотом спросил я у Эсфирь. «Есть в нем что-то плохое, что говорят осколки?» Та посмотрела вслед рыжему мальчишке. «Говорят, что он хороший мальчик. Правда, дерется много и важничает, но он очень смелый, намного смелее меня. Больше она насчет него ничего не сказала, чтобы я не спрашивал. Хороший мальчик», вот был ее вердикт. Ничего по поводу Волота или зла внутри него Эсфирь не увидела. До самого вечера она из отдела не выходила, но когда Семен попросил меня о разговоре, я оставил девочку под присмотром троекуровой охраны, после чего отлучился в подсобку. Семен не стал медлить и сразу вывалил все. «Вот тебе карта червоточин, там указана каждая точка из 500. Я быстро пробежался глазами по листку с картой и точками. была проделана огромная работа. Теперь в масштабе я мог легко найти местоположение любой червоточины с точностью до метра. Спасибо, дружище. Я крепко пожал Семену руку. Ты меня выручил. Он закивал, а затем металлическим ровным голосом рассказал насчет расшифровки части документов. Составитель этого исследования выяснил, что темный эфир прорывает границу на нулевом меридиане и только чистый эфир может его остановить. Если его не найти или не восстановить, то человечество, возможно, вымрет. После этой новости я с минуту смотрел в его живые человеческие глаза. Они были полны тревоги и ужаса, но искусственный интеллект не позволил бы эмоциям победить. Это было контрпродуктивно. Так что Семен просто сказал, что будет исследовать документы дальше и искать решение по спасению людей. Из уст человека это могло прозвучать пафосно и грандиозно, но из уст полуробота походило на обычную задачу, которую надо решить. Какая разница, спасти человечество или, например, починить телевизор? Он бы одинаково искал решение. Есть еще кое-что, добавил Семен, и на этот раз он все же больше походил на человека, чем на бездушную железяку. Вчера вечером к нам приходила та рыжая девушка, которая сегодня обнимала эсфирь. Она заказала у дедушки меч. Очень серьезная работа. Некроманский клинок для высокого ранга. Сказала, что подождет до осени. Глаза Семена опять отразили тревогу. «Почему ты выделил именно эту заказчицу?» — спросил я. «У нас редко заказывают подобное оружие», — тут же ответил он. «Эта некромантка явно готовится к серьезному бою. И то, что она так мило обнимала эсфирь, не вязалось с тем, с каким лицом она заказывала меч. Тут действительно было над чем поразмышлять. Я поблагодарил Семена за информацию, забрал карту червоточины и быстро вернулся к эсфирь. Вот теперь мне и самому не терпелось отправиться к соседке, потому что эта встреча должна была получиться не просто интересной. Сегодня вечером я собирался кое-что проверить. Ну что, готова сходить в гости к Насте?» — ахнула эсфирь, чуть не задохнувшись от восторга. «Прямо сейчас, а чего тянуть?» — ухмыльнулся я. «Она же такая милая». Эпизод 13. К соседке я и эсфирь отправились сразу после закрытия магазина. Эсфирь всю дорогу в такси не находила себе места от волнения и радости. Она то целовала меня в щеку, то вскакивала, то заглядывала в окна дилижанса, то пересаживалась с сиденья на сиденье. Но потом вдруг замерла, уставившись на меня, будто вспомнила что-то важное. «А цветы? Что? Цветы?» Я вскинул брови. «Почему ты не купил ей цветы? Ты идешь в гости к девушке. Должны быть цветы». Она все уши мне прожужжала, пока мы летели. В итоге я решил, что цветы действительно будут кстати, чтобы еще больше расположить к себе хозяйку дома напротив. Пришлось сделать остановку и отправиться в магазин за цветами. Эсфирь заодно попросила купить ей плюшевого мишку, тоже в подарок. И вот через полчаса мы подходили к дому соседки. Я, с букетом белых роз, эсфирь, с плюшевым медведем. «От меня ни на шаг, ясно?» — сказал я девочке, пока мы шли. «А если я в туалет захочу, тебя тоже с собой позвать?» — съязвила та. «Мне 10 лет, часть жизни уже за спиной. Должно же быть у меня свое личное пространство, хотя бы в туалете. Ты и так постоянно за мной присматриваешь, как будто я не пророк, а маленький ребенок». «Ты маленький пророк», — процедил я, сжав крепче букет, завернутый в розовую бумагу, и чуть не переломив стебли. Соседка увидела нас из окна и сразу же вышла на крыльцо. Выглядела она роскошно, по-другому не скажешь. Рыжие волосы распустила, надела белое невинное платье, но за тонкой тканью легко угадывалась соблазнительная фигура. А еще на ней был фартук в горошек. Ну просто идеальная мама-домохозяйка, мечта всех 10-летних девочек. Ну и заодно сексуальная соседка, мечта всех 18-летних мальчиков. «Вы пришли, как я рада!» — заулыбалась она, сверкая белоснежными зубами. Так искренне обрадоваться приходу гостей надо было еще умудриться. Я вручил ей цветы, за что девушка отблагодарила меня поцелуем в щеку. Ее теплые губы прикоснулись к моей коже, а через них меня будто охладила ее некроманская мертвая сила. «Это тебе!» — эсфирь подарила девушке мишку, за что тоже была поцелована в щеку, а потом еще и в макушку. В гостиной соседки была идеальная чистота. Анастасия нас явно ждала. Приготовила ужин, красиво все разложила и украсила. Потом на стол добавилась еще и ваза, куда девушка поставила мои цветы. Она все повторяла, как рада нас видеть, а эсфирь с любовью смотрела на нее, чем нехило меня напрягала. «Алексей, вы мне не поможете?» Анастасия позвала меня с собой на кухню. Я взглядом показал эсфирь, чтобы та сидела в кресле гостиной и никуда не совалась, после чего отправился за соседкой, попутно осматривая ее дом, стены, потолки, полки, книги, все, что только можно. Вещи стояли идеально, на своих местах. В доме пахло приятно и свежо. Когда мы оказались на кухне, Анастасия шагнула ко мне и мягко заговорила. «Вы бы не могли убрать оружие? Не думаю, что тут вам что-то угрожает». Она подошла и нежно провела пальцем по торчащей рукояти одного из мечей для дуэта, что были прикреплены к моему ремню. Я посмотрел ей в глаза и улыбнулся, как бы случайно положив ладонь на ее пальцы, которыми она до сих пор поглаживала рукоять. Затем нежно сжал ее руку и чуть притянул девушку к себе. «Хорошо, уберу, если вас это смущает, госпожа Баженова. Ох, можно просто Настя. Прошу вас». Она охотно подалась ко мне всем телом. Ее взгляд упал на мои губы. «И если я вас правильно поняла, то...» Девушка повернулась ко мне спиной и чуть задела ягодицами. «Вы не поможете развязать на мне фартук?» Я дернул за узел на ее тонкой талии, и девушка грациозным движением сняла с себя фартук, после чего опять повернулась ко мне лицом. «Мне бы хотелось, чтобы вы приходили ко мне почаще», — тихо промурлыкала она. «Разве я вам не нравлюсь?» Я дал волю рукам, но не слишком. Снова притянул девушку к себе, изображая интерес. «Почему же? Нравитесь? Очень. Но я не хотел быть навязчивым. Я буквально заставил себя это сказать. Надо было показать девушке, что я сдался под ее сладким напором и заглотил наживку, потому что никак иначе эту хитрую стерву не раскусить». Она улыбнулась, робко положила ладони мне на плечи и прошептала: «Вы совершенно ненавязчивы. Я бы сказала, что вы довольно неприступны. И да, вы мне тоже нравитесь. Не могу перестать о вас думать». Внезапно из гостиной позвала Эсфирь: «Ну вы где там застряли? Я уже заждалась». Девушка отпрянула от меня и поспешила взять блюдо с кексами. «Да, с малиновыми. Черт возьми, по всем заветам нелепости». Когда мы вернулись в гостиную, Эсфирь вскочила и помогла Анастасии разместить блюдо на столе. Я же отстегнул ножны и положил мечи на диван. Ну а потом начался ужин. Блюда были вкусные, и я намеренно показывал, что доверяю новой знакомой, без сомнений пробуя все, что она предлагает. Отравить бы эта рыжая стерва сейчас никого не решилась. К тому же, Абубакар зорко наблюдал за ней, пока она готовила. А она действительно готовила все сама, потратила на это несколько часов. Когда Абу кидал мне картинки, как девушка трудится на кухне, я даже усмехнулся. Насколько же она идеально исполняла свою роль. Возможно, если бы не Семен, то я бы сегодня не отправился к соседке, но после его слов все встало на свои места, и мои интуитивные подозрения подтвердились. А значит, надо было подтолкнуть ее на действие. За ужином соседка болтала с Эсфирь, подливала ей чай и подсовывала кексы, а та уплетала за обе щеки. Порой Анастасия кидала в мою сторону откровенные взгляды, ее глаза ясно говорили: «Я буду не против, если ты сегодня останешься». Этого я и добивался. Когда ужин закончился, довольная Эсфирь так устала, что начала клевать носом прямо на диване в гостиной. Я взял ее на руки и отнес домой, уложил спать, строго наказав охране за ней следить. Абу тем временем был в доме соседки. Первая картина, которую он прислал, говорила сама за себя. Девушка начала прихорашиваться, понимая, что я вернусь, как только уложу Эсфирь спать. Она брызнула на себя духами, затем перед зеркалом поправила бюстгальтер и ладонями приподняла грудь, потом расстегнула верхние пуговицы на своем скромном платье, сразу превратив его в нескромное. Ну а потом принесла в гостиную бутылку вина и два бокала. Я выжидал и наблюдал за тем, что присылает мне Абу. Анастасия продолжала готовиться к моему приходу. Пока что как обычная девушка, что ждет мужчину на свидание, которое очевидно закончится близостью. Но потом, она прошептала: «Еще один штрих», и поспешила вниз, в подвал. Там сдвинула крышку со второго гроба и посмотрела на нежить, что лежала внутри. Я уже ждал, что она раскроет себя, но... «Эй, малыш», — мягким голосом произнесла Анастасия, — «вставай. Сегодня у меня свидание с классным парнем, но я его плохо знаю. Приготовься меня защищать, если вдруг чего. Ладно, я позову тебя, когда понадобится». Даже здесь Анастасия вела себя так, как поступила бы обычная некромантка. Она просто перестраховывалась, оставаясь наедине с плохо знакомым мужчиной. Нежить села в гробу. Кажется, это существо было когда-то высоким и крепким парнем, и мне не хотелось даже думать, откуда он появился у этой некромантки. Слуга вылез из гроба и выпрямился во весь рост. «Слушаюсь, моя госпожа, как думаешь, у меня есть шансы?» — спросила она у нежити, затем торопливо расстегнула еще одну пуговицу на платье и снова приподняла ладонями грудь. «Вы прекрасны, моя госпожа!» Соседка улыбнулась и поспешила наверх, оставив дверь подвала открытой. Через 5 минут, в гостиной, в дверь позвонили. Каэт Дин все-таки пришел. 1-0 в ее пользу, хотя недооценивать врага было не в ее правилах. С этим засранцем надо быть осторожнее. А Анастасия вела себя настолько осторожно, что сама себе удивлялась. Она понимала, что за ней могут следить даже дома, поэтому никогда не позволяла себе раскрыться. От великого Сиддарха и хитрого дьявола Гидеона Бринера можно было ожидать чего угодно. Анастасия еще раз глянула на себя в зеркало в гостиной, убедившись, что восхитительно, после чего улыбнулась собственному отражению. Ее улыбка не смогла бы никого оставить равнодушным, даже Каэт Дина. Анастасия поспешила открыть. На пороге стоял он, без оружия. Свои брутальные мечи для дуэта он оставил дома. Что ж, прекрасно. Так он дает понять, что доверяет ей полностью. Его взгляд скользнул по ее фигуре, задержавшись на распахнутом воротнике, точнее, на открытой ложбинке между грудями. И как бы Анастасия не презирала Каэт Дина, она не смогла совладать с волной жара под взглядом его голубых холодных глаз. Алексей Бринер был хорош собой. К тому же, по старым фотографиям она отлично знала, как выглядел когда-то и сам Гидеон Бринер. А там было на что посмотреть. Красавец-воин, мечта всех женщин, если они хоть что-то смыслили в мужчинах. И если бы не миссия, то Анастасия, возможно, сама бы не устояла. Но отец бы никогда ей такого не простил, ведь перед ней стоял человек, который убил Волота, и убьет снова, если дать ему возможность. «Ты пришел», — выдохнула Анастасия, закусывая губу и изображая из себя робкую и неопытную девушку. Возможно, она переигрывала, но ей это нравилось. Давненько она не примеряла на себя роль милой, практически невинной барышни, которая накормит и обогреет, а еще полюбит маленькую проблемную сестренку, если нужно. Она впустила его в гостиную и тихо закрыла дверь. Его цепкий взгляд быстро оценил обстановку. Даже в такие моменты он оставался Каэт Дином. «Как эсфирь?» — спросила Анастасия, сделав вид, что ей интересна эта белобрысая пигалица. «Уснула?» — коротко ответил он. «Что ж, может, выпьем? Если честно, я волнуюсь». Анастасия поспешила открыть бутылку и разлить вино по бокалам. «Красное, как кровь, оно манило рубиновой терпкостью». Анастасия подала бокал Каэт Дину. Они чокнулись и выпили. На его лице она не заметила и капли сомнения насчет того, что напиток может быть отравлен. Нет, травить его пока не имело смысла. Даже наоборот. Каэт Дин должен жить, потому что еще нужен. Очень нужен. Он же не стал тянуть. Сделал еще один глоток, поставил бокал на журнальный столик и подошел к Анастасии с явным намерением сделать их общение более интересным. Какой быстрый. Ну что ж, поиграем, господин Бринер. Анастасия позволила ему привлечь себя ближе. Его ладони охотно принялись ласкать ее тело через тонкую ткань. Каэт Дин был явно опытен в этих делах, хоть и делал вид, что пока не слишком искушенный юноша. «Алекс, ты торопишься». Она не смело попыталась его оттолкнуть, но он лишь усилил нажим, теснее прижав ее к себе. Анастасия не сразу поняла, что эта сволочь ее проверяет. Та самая соседка, которую она из себя изображала, никогда бы не позволила парню подобное. Значит, надо вести себя соответствующе. В тот момент, когда Бринер попытался ее поцеловать, она увернулась и все же выбралась из его объятий. «Алекс, давай еще немного выпьем, мне не по себе». Он не стал больше напирать и уселся на диван, откинувшись на спинку и взяв бокал. Они выпили. Потом еще выпили. Даже заговорили о пустяках, вроде прошедшего ужина и погоды. Он поинтересовался у нее, какого она ранга по пути Эреба. Врать Анастасия не стала, поэтому сказала прямо, что 8-го. А вот о том, что до осени она планирует поднять еще 2 ранга, конечно, умолчала. Анастасия продолжала изображать недотрогу и уже начала раздражать саму себя. Вино будоражило кровь, а ее настоящая натура, горячая и властная, рвалась наружу. Как бы она хотела показать Каэт Дину, кто на самом деле тут хозяин положения и какой враг перед ним. Как же она хотела увидеть его побледневшую физиономию, когда бы он узнал, что она дочь самого Волота. Но нет, она лишь мило улыбнулась и пересела к нему на диван. Бринер, конечно, не стал терять времени и сразу привлек ее к себе. Он был по-настоящему возбужден, это сложно было не почувствовать. Молодое тело Алекса Бринера среагировало на сексуальную партнершу сразу, да и сам Каэт Дин был тем еще самцом и не упустил бы возможности. В его руках ей нравилось. Он навалился и чуть придавил ее к дивану, без грубости, но твердо и властно. Анастасия прикрыла глаза и выгнулась, когда он расстегнул пуговицы на платье, нежно сжал ладонью ее грудь и провел большим пальцем по краю бюстгальтера. Вторая его рука уже скользнула под платье Анастасии и принялась ласкать ее через белье. «Ах ты, подонок, Гидеон!» Она была уверена, что устоит, но не устояла. Каэт Дин довел ее до сильного возбуждения, такого, что внизу живота уже пульсировало от желания. Анастасия не сдержалась и подалась навстречу его руке, той самой руке, которой он убивал ее отца. Ну а потом и вовсе позволила себя поцеловать. Этот ублюдок целовался, как бог, будь он проклят. Она начала торопливо расстегивать его рубашку и, распахнув ее, с удовольствием провела ладонями по его телу, ну а потом наконец добралась до самого главного. Нет, не до того, что имелось в штанах у Каэт Дина, а там явно было за что подержаться, судя по его возбуждению. Но Анастасия все же переключилась на другое, совсем на другое. Ее пальцы нащупали две бусины на цепочке, которую Бринер носил на шее. Эта рыжая стерва все-таки выдала себя. Значит, вот, что ей было нужно. Источники, которые я вынес из червоточин. Ее проворные пальцы будто невзначай дотронулись до бусин на моей шее, а потом девушка жадно меня поцеловала, чтобы прикрыть реакцию на находку. Ее натура была далеко не робкой и, почуяв цель, Анастасия не смогла сдержать нетерпение. Оставался вопрос, откуда она вообще узнала про источники. О них не знал никто, кроме меня и Волота. Какое отношение моя новоиспеченная соседка имела к Волоту? Он приставил ко мне свою послушницу, послал ее выкрасть у меня источники, а договоренность насчет осени и нашей встречи была ширмой, или эта послушница действует сама по себе? Судя по тому, что в 10 лет она явилась на бал мертвых, эта девушка амбициозна и может пойти на серьезный риск. Мы продолжали целоваться, и, чего скрывать, я нехило завелся. Возбуждение стало для меня не меньшим прикрытием, чем для нее. Я бы никак не смог убрать реакцию организма, юношеское тело с бурей гормонов хотело девушку, которая и сама была готова отдаться мне уже сейчас. Единственное, что могло меня удержать, это собственные мозги. А еще я понимал, что послушница Волота не станет со мной спать, потому что за такое Волот с нее кожу живьем сдерет. Так что мне даже придумывать ничего не придется, потому что она сама найдет кучу причин, чтобы соскочить. Все, что ей нужно, она уже проверила, источники действительно у меня. Так и вышло. Девушка внезапно оторвалась от моих губ. На ее лице на долю мгновения появились те самые магические шрамы, что я уже видел, на лбу и подбородке. И если уж Анастасия связана с Волотом, то теперь не было сомнений, что именно он и оставил ей эти отметины. Скорее всего, за что-то наказал и до сих пор мучает. Соседка схватилась за правый бок и застонала. А ох, что-то кольнуло. Она поморщилась от боли и отстранилась. «Прости, но мне что-то плохо, прости, Алекс». У нее даже лицо побледнело, будто ей действительно больно. А может, так и было, шрамы причиняли ей боль, а она лишь сделала вид, что причина в другом. Я тоже изобразил совсем не то, что чувствовал. Тревогу за девушку и участие. «Ты как, может, воды?» Она закивала, сильнее зажав бок ладонью и зажмурившись от боли. «Да, прошу тебя, принеси воды». Я оставил ее и быстро отправился на кухню. Тем временем Абубакар, который все это время тоже был здесь, начал закидывать меня картинами, как девушка дождалась, когда я уйду, и сразу поднялась с дивана. Затем ее рука взметнулась вверх над головой, а ногти позеленели, отразив готовность применить силу мрака и рэба. Анастасия уже собралась призвать нежить, которую оставила в подвале, но вдруг передумала, опустила руку, затем села на диван и опять изобразила боль. Когда я вернулся со стаканом воды, девушка ослабевшим голосом поблагодарила меня и сделала виноватое лицо. «Прости, Алекс, я не хотела прерывать наши ну ты понял, увести тебя в больницу», оборвал я ее тревожным голосом. Она сделала глоток воды и пробормотала: «Нет, мне уже лучше, просто нужно полежать, и все пройдет, у меня бывают приступы гастрита, еще раз прости». Она взяла меня за руку, затем поднялась и обняла. Ее поцелуй, нежный и благодарный, поставил точку в нашей встрече. Потом девушка буквально выпроводила меня за дверь, торопливо попрощавшись и пообещав, что мы обязательно продолжим наше близкое знакомство. Я спустился с крыльца, глубоко вдохнув прохладный ночной воздух и давя в себе остатки возбуждения, а затем еще раз проверил цепочку с бусинами. Соседка пока не решилась действовать, зато теперь я точно знал, зачем она охотится, и мог это использовать. Если Анастасия Баженова связана с Волотом, то значит, может вывести меня прямо на него. Абубакар тем временем снова начал слать мне картинки. Выпроводив меня, девушка допила воду залпом, перевела дыхание и прилегла на диван. Потом перевернулась на спину. Ее рука скользнула под подол платья. Анастасия провела пальцами себе между ног и резко зажала ладонь бедрами, а потом выгнулась и зажмурилась, застонав от сильного оргазма. «МММММ, чертов Бриинер!» Закусив губу, чтобы больше не стонать, она содрогнулась несколько раз, шумно выдохнула и, наконец, расслабилась. В итоге, самоудовлетворившись, соседка осталась на диване. Полежала так без движения, уставившись в потолок и о чем-то размышляя, потом закрыла глаза и почти сразу уснула, но Абу остался наблюдать. «Я же отправился домой, чтобы проверить эсфир. Правда, стоило мне открыть входную дверь и сделать шаг, как я увидел, что в мою голову летит грозный некроманский топор». Эпизод 14. Если бы не хорошая реакция, то мне бы размозжило голову. Я успел увернуться, и топор пронесся мимо. С глухим ударом он воткнулся в дверь, которая мгновение назад закрылась за моей спиной. В полумраке гостиной стояла Верения, злая, как дьяволица. «Какого черта ты делал у этой стервы?» — процедила она. «Я жду тебя уже 42 минуты. Мне эсфирь открыла. Сказала, что тебя дома нет, что ты ушел к соседке». Была радостная, как никогда. Я глянул на топор, торчащий из двери, и направился к Веринее. «Ты забыла, где находишься. Нельзя приходить ко мне домой и размахивать оружием. Поубавь недовольство. Если я у кого-то был, значит, так надо». Она разозлилась еще больше. «Знаешь, что, Бринер, я просто уйду и забуду, что ты существуешь. Сколько тебе говорить, что нельзя связываться с этой рыжей змеей, а ты все равно к ней лезешь. Ты совсем дурак, да, не настолько, как ты думаешь», — серьезно ответил я, глядя Веринее в глаза. Она не знала о моих планах насчет соседки, а посвящать ни ее, ни эсфирь, ни кого-то другого я не собирался. Верения попыталась пройти к двери, чтобы забрать топор, но я встал у нее на пути. «Давай договоримся, что ты больше не машешь оружием у меня дома просто так». Это было не просто так. От злости она двинула меня кулаком в плечо. Ее ногти покрылись зеленью, а вокруг тела образовался мрак и рэба. И тут до нее что-то дошло. Она внезапно успокоилась, перевела дыхание и совсем иначе посмотрела на меня. «А ты хитрец, Бринер. Есть такая фраза: держи друга близко, а врага еще ближе. Этим ты и занимаешься? Или она сощурилась? Или ты просто сходил потрахаться? Ты так за меня беспокоишься, или мне показалось?» «Тоже сощурился я». «Тебе показалось», — буркнула Верения. «Делай, что хочешь, мне все равно. Но не думаю, что ты бы смог достигнуть таких высот в прошлом, если бы был идиотом и бросался на ведьминские прелести, как сопливый мальчишка». Ее проницательность и зрелость суждений порой брали верх над простой ревностью. Сейчас был как раз тот случай, но мой взгляд все равно упал на грудь Верени. Во мне все еще не улеглось возбуждение от встречи с соседкой, и мой откровенный интерес девушка сразу заметила. «Куда ты смотришь, Бринер?» «На ведьминские прелести. Ты ужасен». Она поморщилась, но было видно, что это все показное. Ей льстило мое внимание. Я посторонился, пропуская Веренею к двери. «Кстати, у меня будет к тебе просьба. Уверен, для тебя выполнить ее будет несложно». Девушка сделала пару шагов к двери и остановилась. И снова ее проницательность меня порадовала. «Скорее всего, ты сейчас попросишь меня больше к тебе не приходить, верно? Вплоть до осени и бала мертвых, чтобы соседка подумала, что ты полностью переключился на нее и расслабилась. Так, все же наследница хибинской ведьмы была умницей». «Так», — подтвердил я. «Зато тебе не придется больше швырять в меня топоры. По крайней мере, до осени. Плотно займешься повышением ранга для прохождения ритуала на балу мертвых». Она деловито хмыкнула. «Да, у меня есть более полезные дела, чем наблюдать твою физиономию». Верения быстро подошла к двери и уже собралась выдернуть топор, но вдруг обернулась. 2,5 месяца без твоей физиономии, целых 2,5 месяца до самой осени». Я не сдержал ухмылки. Этот взгляд Верении мне был уже знаком. Обычно с таким выражением лица она собиралась на что-то решиться. И я уже понимал, На что именно? Прямо сейчас в ней происходила борьба. Девушка сглотнула. Ее взгляд скользнул по моему телу и снова вернулся к глазам. Вообще-то, я пришла сказать тебе какую-то глупость. Чтобы снова тебя увидеть, и еще я принесла для Эсфир кекс из пекарни. Мефодий сам приготовил, а он большой мастер по выпечке. Эсфир забрала с собой в комнату. И тебе я тоже принесла. Я глянул на журнальный столик. Там стояла картонная коробочка, перевязанная синей лентой. Неужели малиновый? Вскинул я брови. Ну да, смутилась Верине, красноречиво на меня посмотрев. Самый малиновый, какой только возможно. Мне захотелось тебя угостить. Я думал, что ты сама приготовишь. Вот соседка сама готовит. Соседка, значит. Девушка так и не притронулась к своему топору. Тот остался торчать из двери. Забыв про оружие и про то, что собиралась уходить, она скрипнула зубами и, стиснув кулаки, стремительным шагом направилась на кухню. «Будет тебе кекс, засранец», — услышал я грозное. Потом наступила подозрительная тишина. Я вошел в кухню и увидел, как Верине, нацепив на себя фартук, достает из холодильника упаковку яиц. «О, все-таки решила приготовить», — начал я. «Почти», — перебила меня девушка, затем спокойно открыла упаковку и взяла яйцо. Ну а потом швырнула его в меня. «Вот тебе кекс, малиновый. Получи». Яйцо пронеслось над моей головой и угодило в стену. За ним полетело следующее, а за ним еще одно. Верине так разозлилась, что не могла остановить расстрел меня яйцами. «Ты увлеклась». Я закрыл дверь, щелкнув внутренним замком, и рассмеялся, увернувшись от очередного орудия возмездия. «Тебе еще тут мыть придется. Пока не приберешься, я тебя из кухни не выпущу». От моих слов она рассвирепела. «Ах, не выпустишь я тебе не кухонная работница, подонок. Попроси свою горничную убраться. Или соседку. Пусть она тут моет и стряпает. А от меня ты получишь только это». Она швырнула в меня еще 5 яиц. А когда те закончились, Верине взяла пачку с мукой. «Так, давай без этого». Я быстро пошел к ней, и в меня тут же полетела горсть муки. Вот же зараза. Я ухватил девушку за руку и быстро отобрал у нее пачку с мукой, но та все равно просыпалась на пол и мне на одежду. Заодно и сама Верине в ней вымазалась. «Вот теперь точно не выпущу, пока ты тут все не уберешь», — оскалился я. «Он еще и ухмыляется, сволочь», — выдохнула Верине, даже не пытаясь вырваться. «Попроси соседку, она сразу прибежит, помоет, почистит и приготовит тебе все, что угодно». Отпустив руку девушки, я слегка оттеснил ее к столу. «Почему-то мне кажется, что у тебя получится вкуснее. Ты этого никогда не узнаешь, гад». Верине перевела дыхание и вдруг подняла руку, а затем медленно стерла пальцами муку с моей щеки. «Ты запачкался немного и тут». Ее пальцы скользнули по моей скуле до подбородка. «И тут чуть-чуть». Она слегка прижалась ко мне и заглянула в глаза. «Мне не верится, что передо мной стоит сам Каэт Дин, Гидеон Бринер, испачканный в муке». Девушка закусила губу, и сейчас ее взгляд был намного горячее, чем у хибинской ведьмы в оранжерее. «Мне полагается тебя ненавидеть», — добавила Верине шепотом, «но у меня не получается». «В этом нет смысла», — ответил я, притягивая девушку к себе, легко приподнимая и усаживая на стол. Она могла в любое время оттолкнуть меня и уйти, но осталась. И не просто осталась. На мой поцелуй Верине ответила так жадно, будто только его и ждала. Обсыпанные мукой, мы целовались все нетерпеливее, а я торопливо снимал с девушки фартук, после чего принялся за ее блузку. Накопленное возбуждение требовало выхода. Похоже, что у Верине тоже. Она обхватила меня ногами и крепко обняла за шею, продолжая целовать и охотно помогая мне с раздеванием самой себя. В итоге уже через несколько минут передо мной на столе сидела полностью голая наследница хибинской ведьмы. Наверняка, эта кухня не видела более соблазнительной кухонной работницы, которая не умеет готовить. Стол стал первым местом, которое мы опробовали. Для меня такое было не первый раз и даже не второй, а вот Верине поначалу смущалась, но наслаждение раскрепостило ее. Она стонала все чаще и подавалась мне навстречу. То ложилась на стол, выгибая спину, то снова поднималась. Порой шептала «Каэт Дин» и опять стонала, запрокинув голову и закрыв глаза от удовольствия. Причем, иногда я использовал биомагию. Нет, это не было похоже на то же самое, что порезать фрукты, но девушка чувствовала силу, которую я применяю. Ее заводила та опасность, что сопровождала каждое мое движение. Я мог легко убить ее прямо сейчас, и она понимала, что моя нежность дорогого стоит. Мы пробыли на кухне довольно долго, потом я отнес девушку к себе в спальню. Вереня успела прикрыться только фартуком, который накинула на голое тело, когда я подхватил ее на руки. В этом фартуке она и провела следующие горячие полчаса. И только потом, когда мы наконец добрались до кровати, я снял его с девушки. Она обняла меня и прошептала с горечью: «После такого мне будет еще сложнее оставить тебя до осени. Но я понимаю, зачем это нужно». Еще несколько часов я не отпускал ее. Секс с Вереней, а не с хибинской ведьмой в ее теле, был куда азартнее и нежнее. Девушка откликалась на каждую ласку, но порой в ней проявлялся тот же безудержный напор, что в ее кровавой прапрабабке. Вокруг нас темнел и переливался зеленью мрак Эреба, заглушая все звуки, и в такие моменты Верения преображалась, наполняясь силой своего пути. Было видно, что она близка к повышению четвертого ранга. Когда до рассвета оставалось пара часов, и Верения наконец выдернула свой топор из двери, а затем отправилась на кухню выискивать одежду, я спустился в гостиную и набрал номер приемной генерала Чекалина. Вызвал такси. Причем, перед этим назвал другой код, не тот, который произносил обычно. Когда Верения наконец вышла из кухни, уже одетая, я быстро объяснил ей, что надо делать. Но я думала, что мы просто не будем видеться, и что я буду жить в своем доме, как обычно, начала возражать она. «Нет, ты должна уехать», — перебил я ее, — «и забери с собой эсфирь. Вы якобы отправитесь в Петербург, к моим родственникам. Там есть школа для одаренных детей. На самом деле вы будете под присмотром военных. Вы обе должны быть в безопасности, пока я довожу дело до конца. У тебя будет возможность заниматься повышением ранга и готовиться к балу мертвых. Но не здесь. Я не хочу подвергать тебя и эсфирь опасности». Верения посмотрела на лестницу, ведущую на второй этаж. «А эсфирь согласна поехать со мной? Ей придется согласиться», — ответил я и быстро отправился наверх, в комнату девочки. Как только я тихо вошел к эсфирь, то она сразу открыла глаза. «Алекс, что случилось?» Я сел на край ее кровати и как можно мягче сообщил: «Собирайся, эсфирь, временно поживешь в более безопасном месте». Она часто заморгала и села, вцепившись мне в руку. «С тобой?» «Нет, с Вереней. Она за тобой присмотрит. Вы вместе отправитесь на такси». Эсфирь замотала головой: «Не хочу никуда». «А как же ты?» «Это не обсуждается», — ответил я спокойно и твердо. «С эсфирь иначе было нельзя. Если ты будешь в безопасности, то и я буду в безопасности». «Врешь». Она вскочила с кровати. «Ты никогда не будешь в безопасности. Ты просто от меня избавляешься, чтобы я не мешала. А ведь я лучше помогу тебе тут. За мной присмотрит Абу. Не хочу, чтобы Верения торчала рядом, она жуткая. Она нормальная. А теперь собирайся. У тебя 10 минут». Я поднялся и направился к выходу, но уходить не собирался. Остался у двери. Эсфирь около минуты смотрела на меня, а потом топнула ногой, вытащила из шкафа рюкзак и принялась вталкивать туда вещи. Она молчала и больше ни словом со мной не обмолвилась, вплоть до того момента, пока мы не спустились в гостиную, где ждала Верения. «А можно попрощаться с Настей?» — вдруг подала голос эсфирь. «Ну хоть на минуточку». «Нет», — отрезал я, — «она наверняка спит». На самом деле она не спала. Абу, который за ней наблюдал, совсем недавно показал, что соседка уже проснулась и принимает душ. «Ну почему ты вечно такой?» — насупилась эсфирь. «И вообще», — она с претензией зыркнула на Веренею, — «могли бы не так сильно шуметь на кухне. Думаете, я глухая?» Верения кашлянула и покосилась на меня, но мне было не до едких комментариев эсфирь. Я просто обнял ее вместе с рюкзаком, который болтался у нее за спиной. «Будь умницей и слушайся Веренею. А ты?» — в глазах эсфирь появились слезы. «Что ты собираешься делать? Что-то опасное. И кто за тобой присмотрит, если не я?» «Соседка. Настя», — захлопала глазами эсфирь. Верения не дала ей слова больше сказать. Взяла ее за руку и потянула к запасной двери, выходящей на задний двор. Туда уже подлетел дилижанс такси. Я вышел вместе с ними и первым проверил водителя. Это был человек Чекалина. Переговорив с ним, я помог эсфире Веренее устроиться в такси и попрощался с обеими. «Помни, с кем имеешь дело», — прошептала Верения, крепко меня обнимая. «Это потенциальная темная госпожа». Эсфирь отпихнула ее и бросилась мне на шею. «Алекс, а может не надо?» — забормотала она сквозь слезы. «Это из-за того, что я тебя не слушаюсь?» «Да, я больше так не буду. Только не бросай меня. «Я тебя никогда не брошу», — улыбнулся я, стирая слезы с ее щек пальцами. «Но мне нужно сделать кое-какие дела». Когда дилижанс поднялся в небо, я проводил его глазами и выдохнул. «Теперь, когда эсфири Верения перестанут быть для моего врага потенциальным рычагом давления, можно спокойнее заняться наживкой для Волота и всем остальным». Уже к обеду ко мне нагрянула Анастасия. «Прости, что вчера так получилось, я испортила нам вечер», — с порога повинилась она, поправляя строгие очки на носу. «Но сегодня мне уже лучше. Надеюсь, ты не против как-нибудь повторить наш вечер?» «Не против», — улыбнулся я. Соседка принесла угощение для эсфирь, испекла торт, но, узнав, что девочка уехала, помрачнела. «Ох, как жаль, я так старалась. Почему же эсфирь со мной не попрощалась? Было слишком рано, она побоялась тебя разбудить». Я посторонился, приглашая ее в дом. «Не хочешь войти?» Она кинула взгляд в гостиную. «А ты теперь один, как видишь». Она заулыбалась, ее щеки порозовели, и на мгновение мелькнули уже знакомые шрамы на ее красивом лице. Эпизод 15. Входить в мой дом соседка не стала. Это было предсказуемо, потому что второй раз она бы с приступом гастрита уже не отвертелась. Так что вместо этого Анастасия предложила: «А может, сходим в кино завтра вечером? Прости, сейчас мне надо бежать на работу в галерею». В итоге мы договорились, что я зайду за ней завтра вечером именно туда, а сейчас каждый отправился по своим делам. Абу продолжил следить за Анастасией уже безотрывно, теперь ему не нужно было присматривать за эсфирь, так что он полностью посвятил время разведке. Ну а у меня были свои дела, не менее важные, чем послушница Волота, живущая по соседству. Первым делом я вызвал еще одно такси, которая сразу же отправилась к пространственному коридору номер 52, чтобы в очередной раз доставить меня на военный объект к генералу Чекалину. После того, как мы закрыли червоточину, отношение ко мне поменялось еще больше. Теперь военные меня не просто уважали, но еще и доверяли. В бою я показал, что на меня можно положиться, и что я заинтересован в деле не меньше, чем они сами. «Алексей, рад видеть». Чекалин поднялся из-за стола и направился мне навстречу, как только я вошел в его кабинет. Он крепко пожал мне руку. Его неизменного секретаря Жана Николаевича не было на месте, и кофе нам принес другой помощник генерала-лейтенанта. Потом вернулся и секретарь. Он уселся за свой стол и принялся быстро что-то печатать на компьютере. Теперь-то я знал, как это устройство называется. 2 часа я пробыл у генерала. Сначала обсудил все, что касалось эсфири Верени. Их местонахождение знали немногие, и свою просьбу взять их под защиту я объяснил тем, что стал слишком известен, и любая моя связь может быть использована против меня. Сам Чекалин давно предлагал перевести эсфирь, но только сейчас я воспользовался его предложением. «Девочка будет в безопасности», — гарантировал он. «Мы заселим ее в закрытую военную школу для одаренных детей в Петербурге, вместе с сопровождающей ее Веренеей Ворониной. И я, как всегда, предлагаю и тебе переехать. Вокруг тебя слишком много шума, но его было не избежать». Я, как обычно, отказался. Сейчас мне нельзя было терять контакта с послушницей Волота. Все внимание Чекалина я переключил на другое дело. С собой привез копию карты, которую мне дал Семен, со всеми точками местонахождения червоточин. Реакция Чекалина была примерно такой же, как тогда, когда я впервые рассказал ему, что видел в червоточине. Массивную челюсть генерала чуть оттянула вниз, и дымящаяся трубка едва не вывалилась у него изо рта. «Где ты это взял?» Жадным взглядом он оглядел карту. «Ни один наш спец не смог бы определить эти точки. Как тебе удалось это сделать?» Когда изумление прошло, генерал посмотрел на меня с подозрением. Его можно было понять. Пришел какой-то пацан и принес то, до чего пока не смог дойти ни один специалист ни в одной стране по всей Палеостороне. Да и у меня самого не было объяснения, как профессор Басов смог определить местонахождение червоточин с чистым эфиром, какие методы он использовал и кому собирался сообщить эту информацию. На все вопросы Чекалина у меня была легенда. «Я нашел документ в родительском доме, в тайнике», — ответил я. «Мои родители занимались исследованием червоточин и сделали некоторые предположения, но не успели никому их показать, как вы понимаете. Их казнили». Последнюю фразу я произнес с напряжением и горечью. Чекалин уловил мою интонацию и нахмурился. «Да уж, я был одним из немногих, кто голосовал против их казни». Он вздохнул. «А мы ведь дом Бринеров вверх дном перевернули еще год назад, но ничего не нашли. Где был тот тайник?» под землей», — наврал я, не моргнув глазом. «В коридоре между домом и цехом. Случайно обнаружил. Там было только это». Генерал еще раз внимательно просмотрел карту. «Кому-то еще показывал?» «Нет, только вам». Чекалин не стал передавать документ секретарю, а положил перед собой на стол и бережно накрыл крупной ладонью. «Что ж, Алексей, мы проверим точки, которые указаны на территории империи. Если все верно, то, думаю, последующие действия тебе уже понятны. Готовься к делу». Это была именно та реакция, которую я от него ждал. Если информация по точкам окажется верной, а она окажется верной, то военные предоставят мне карт-бланш по закрытию червоточин на территории страны. Судя по карте, их было 286. Территория империи была огромной, поэтому в нашей стране и червоточин имелось больше, чем в других полиогосударствах. А это значило, что я получу доступ больше, чем к половине источников чистого эфира. После встречи с Чекалиным меня доставили в город, и я решил заскочить в магазин к Троекурову, а заодно проверить свой отдел. Дела после открытия шли хорошо, даже лучше, чем я ожидал. Фамилия Бринеров была известна, а это работало как реклама, и теперь от покупателей не было отбоя. Семен отлично справлялся с наплывом. Его искусственный мозг быстро обрабатывал заказы, и вроде бы умное снаряжение выглядело заметно скромнее, чем легендарное оружие Троекурова, но покупателей было не меньше. Настоящим хитом стали накладные кулаки и ремень с карманами. Но проблема была в другом. У меня заканчивался товар на складе, и надо было запускать производство, чтобы покрыть спрос. К тому же, желательно было вывести хотя бы пару новинок на рынок. «У меня к вам предложение, профессор», — приступил я к делу, когда мы с Троекуровым уселись в его кабинете выпить кофе. Старик заулыбался. Он выглядел бодрым, и даже трагедия насчет смерти внука уже не так сильно его угнетала. «Хочешь, чтобы я помог тебе с производством умного снаряжения?» — сразу догадался Троекуров. «Я и сам думал об этом, но решил, что тебе не до меня. Вы единственный, кому бы я доверил разработки новинок и отлаживание производства», — ответил я с уважением. «У меня в этом вопросе не так много опыта. Его вообще нет, если честно». Тут я даже не слукавил. В прошлом всю свою жизнь я посвятил служению государству, как воин, и противостоянию с горными некромантами на границе. Я тренировался до седьмого пота, повышал ранги, обучался военному делу и получал престижное офицерское образование. Меня готовили не к ведению бизнеса, а к защите родины. К тому же, моему отцу, как царю империи, нельзя было заниматься бизнесом, только войной и защитой государства. Так что я был довольно далек от таких дел, как производство и торговля. Троекуров снова смекнул, что наше сотрудничество – отличная возможность расширить бизнес, и сразу согласился, лишь с минуту подумав для приличия. «Хорошо, Алексей, это очень даже интересно», – с азартом объявил он наконец. «Мы обговорили условия сделки», после чего профессор вдруг перевел тему, и беспокоил его не бизнес, а Семен. «Ты знаешь, я ведь только сейчас понял, что мой внук сможет жить вечно. Создав из него получеловека-полуголема, я подарил ему возможность не бояться смерти. Эта технология может изменить мир, ты так не считаешь? Например, если человек болен или стар, то сможет стать таким же, как мой Семен. Это новая жизнь, второй шанс, лекарство от смерти». Я глянул в его заинтересованные глаза и нахмурился. Все это звучало слишком серьезно. К тому же сразу вспомнилось то, что я видел в червоточине с темным эфиром и частью будущего. А в нем, вот в таком же магазине, продавались механические големы, возможно, уже готовые для внедрения человеческого мозга. У меня холодок пробежал по спине. Троекуров, сам того не зная, приближал то самое будущее. Он даже слова мне сказать не дал и быстро заговорил сам. «Понимаю, понимаю, это слишком хаем революционно, слишком опасно, возможно, слишком рано, и технологию мы пока сохраним в секрете». Но все же, он задумался, все же об этом стоит поразмышлять. Я покачал головой. «Обычно для таких экспериментов, профессор, проводит испытания, но не мне вас учить. За Семеном необходимо понаблюдать еще несколько лет, чтобы понять, что эта технология безопасна. А вдруг ваш внук постепенно потеряет человечность, или вырвется из-под контроля, или еще что-то? Вы же все это понимаете, профессор». Тот вздохнул. «Ты прав, конечно, не стоит торопить события. Но Семен, он прекрасен и безобиден, как и прежде. Он сделал вид, что решил повременить со своей задумкой, но по его лицу было видно, что профессор уже не перестанет об этом думать и тайно строить планы. Когда же я спустился обратно в свой отдел, то взглянул со стороны, как работает Семен, то есть Соломон один. Он действительно был безобиден, обслуживал клиентов охотно и с искренним интересом, забыв, что изображает механического голема с простым ими, искусственным магическим интеллектом. Порой он даже шутил или любезничал с покупателями, особенно с девушками. Похоже, ему даже нравилось в новом теле и с новыми возможностями. Семен, по обыкновению, ко всему относился ответственно и с азартом, таким же азартом, какой был у его неугомонного деда.